Номер 19. Драма. Действующие лица. Папенька, имеющий 11 дочерей невест. Молодой человек. Фалда. Молодой человек, махнув рукой и сказав: «Плевать, двум смертям не бывать, одной не миновать», входит в кабинет к папеньке. «Иван Иваныч, позвольте просить у вас руки вашей младшей дочери Варвары». Папенька, потупив глазки и жеманничая: «Мне очень приятно, но она еще так молода, так неопытна, и к тому же вы хотите лишить меня моего утешения?» Слезы точит. «Опоры моей старости». Молодой человек быстро: «В таком случае не смею настаивать», кланяется и хочет уходить. Папенька, стремительно хватая его за фалду: «Постойте, рад, счастлив, благодетель мой!» Фалда жалобно: